Глава 24. Ксения. Ждала ли я подобного предложения? И да, и нет. Так-то я была уверена, что Павел способен придумать контракт с какими-то особенными условиями, но чтобы брак? В реале мне казалось подобное развитие отношений настоящей сказкой. Меня и замуж? Ну уж нет. Скорее, размер заработной платы изменит. И точно не в лучшую сторону. Я предлагаю завтра отправиться в ЗАГС. Роспись будет в декабре, перед Новым годом. Вы шутите? Растерянно хлопаю глазами, но Павел ни капли не смущается. Кажется, он ждал от меня подобной реакции. Вовсе нет. Устраивается поудобнее на стуле. Я смотрю в лицо Павла Юрьевича и не знаю, смеяться или плакать. И так сегодня день нервный. Так еще вы не положь какой-нибудь ответ. Хотя кому я вру? Ответ давно готов. Я не хочу расставаться с Розой и Ромой. Я и правда их мама, в отличие от крикливой жуткой тетки. Кстати, где она? Видимо, смогли угомонить. Двойняшки успокоились и, кажется, в разговор не вслушиваются. Более того, сидя рядом, они едва слышно что-то лопочут друг другу. У меня несколько уточняющих вопросов относительно вашего предложения. Откашливаюсь. Твоего предложения, поправляет. Мы с тобой на «ты», так ведь? Да. Соглашаюсь, вспоминая, как бодро я посылала Павла Юрьевича куда подальше несколько дней назад. И ведь правда обращалась к нему на «ты», а вот сейчас что-то не тянет. Я бы хотела понять, как это все будет выглядеть. Твое замужество? Широко улыбается, а я опускаю глаза. Боже, вроде обсуждаем формальность, а я вся мокрая, как мышь, везде. И больше всего боюсь поймать взгляд Павла. Он, я не знаю, как описать этого мужчину. Красивый? Черт его знает. Всегда считаешь красивым то, что нравится. Понятно одно, Павел горячий. Я прямо чувствую, знаю, что у него горячая кожа, горячие руки. А еще я заметила сразу же при первой встрече его взгляд. Горячий, жаркий, и мне боязно. Чувствуя мою реакцию, он демонстрирует белозубую улыбку и поддается вперед. Это будут исключительно фиктивные отношения. Нефиктивными будет только твое материнство. Думаю, он так пытается меня успокоить, чтобы я не переживала, что он покусится на мою честь. Ожидая ответа, он не сводит с меня глаз. А я, переварив услышанное, твердо киваю, хотя и не определилась еще, рада ли я такому развитию событий или нет. Так-то Павел мужик смурной, и жить с ним не факт, что фунт изюма. Но мне он нравится, а чем и сама не пойму. А может, я просто тянусь к нему из сочувствия? Потому что я вижу в нем такую же жертву предательства, какой являюсь сама. Только эта стерва поступила подло не только по отношению к мужу, но и к собственным детям. С другой стороны, есть что-то животное в Павле. То, что тянет меня к нему, хотя признаваться в этом, наверное, лучше не надо. А как же жить будем? Вместе? Или... Я не успеваю договорить фразу. Вместе. Ты переедешь в мой дом к детям. Это очень хороший просторный дом на 2 этажа. У каждого своя комната. У тебя будут отдельные санузел и гардеробная. Также есть оранжерея на 1-м этаже. Прислуга прилагается. То есть жилищные условия будут приличными. Только в этом-то я как раз-таки и не сомневаюсь. Между тем Павел продолжает. Это будет наилучшее решение. А еще пока дети не пойдут в школу, я бы попросил тебя не работать. Или хотя бы не отсутствовать в течение всего дня. Знаю, что ты имеешь собственную практику, чуть заметно улыбается. Вот ее и будешь вести. Я тебе даже кабинет выделю, а центр тебе придется оставить». Задумываюсь. Так-то центр оставлять не хочется, но если я буду практиковать самостоятельно, то это будет даже лучше. Другой вопрос, что я могу оказаться в золотой клетке. Дети уже не рисуют. Замерев, они прислушиваются к разговору, а Павел продолжает. «Так как ты станешь моей женой, то в твоем распоряжении будут автомобиль с водителем и пластиковая карта. Сумма на ней всегда будет 6 нулями. Ею будешь покупать необходимое себе и детям». «Условия поняла. Это далеко?» «После сегодняшнего переселяемся подальше, за город». Снова замолкаю. Это и плюс, и минус. В голове возникают мысли о разводе и дележе единственной квартиры-студии. А ведь мне и самой переезжать скоро. Квартиру придется продать, а где я жить буду все это время? А тут? Но я все равно не верю, что подобные вещи могут быть надолго. Найдет этот миллионер себе мадам и выгонит меня в 3 шеи. Видимо, думаю я долго, потому что Павел в нетерпении с нажимом в голосе произносит. «Ты не проигрываешь корову, Ксения. Ты даже ничего не теряешь». «Ничего», — фыркаю. На что Павел, махнув рукой, парирует. «Иллюзий тебя лишил твой бывший муж. А тут тебе даже в опеку бегать не придется. Да и я тебя обманывать не собираюсь. Плюс я тебе предоставлю хорошего адвоката, так что твой, как его, Игорь?» Скидывает бровь, а я киваю, пытаясь вспомнить, говорила ли я Павлу о моей ситуации в семье. Кажется, нет. Тогда откуда он знает? Выходит, все-таки шпионил. «Так вот, твой Игорь как был с голой жопой, так и останется». «Дети же!» Шепчу, намекая, что Павел использует в лексиконе грубые слова. На что Роза тут же оживает. «Мы знаем слово «зопа»!» А Рома кивает, подтверждая слова сестры. Я невольно вздыхаю. «Папаша!» «Короче, твой ответ!» Кивает мне. «Ну какой может быть ответ?» Развожу руками. «Согласна».